последние деньги, происхождение которых не имело, правда, никакого отношения к крови крепостных за вышеупомянутыми зелеными столами. Повествователь не забывает и о национальной экзотике. Такие выражения, как «водка», «твинья», то есть «свинья», «мерзавец», «чапки долой», «ребята» и так далее, снабженные добросовестным подстрочным переводом, удачно оттеняют лингвистическую самобытность немногословной русской души. Желая спастись от неминуемого ареста, благородный поэт, то бишь Достоевский, обдумывает возможность бежать на лодке по Невскому взморью навстречу крейсирующему в виду Кронштадта английскому флоту. Идущая полным ходом Крымская война предоставляет находчивому герою шанс осуществить этот смелый кульбит. Но по здравом размышлении проект отвергается, ибо поступок сей никак не согласуется с врожденным чувством патриотизма. Это значит предать родину? Нет, нет. Хотя книжка Гримма, как все сочинения подобного рода, рассчитана на простаков, выглядит она респектабельно и солидно. Черный переплет, золотое тиснение на корешке и так далее. Имя ее сочинителя не значится ни в одном библиографическом словаре. Скорее всего, подлинный автор счел за благо укрыться под псевдонимом. Его перу принадлежит еще книжка «Грехи Кристины и Изабеллы Испанской», изданная в том же Вюрцбурге в 1869 году, что свидетельствует о стойком интересе рассказчика к тайнам европейских дворов. Но, может быть, сама фамилия Гримм намекает на сугубую сказочность его исторических ретроспекций. Примечание. Так что Достоевский был не вполне прав, сетуя, почему на фантастическом сочинении Гримма не обозначена сказка. Интересно также, что иностранец Гримм первый, кто изобразил Достоевского в художественной прозе, еще до появления книги «Пальма». Этот славный почин будет подхвачен в XX веке отечественными беллетристами, чьи психологические угадки по силе убедительности могут смело соперничать с фактами, сообщаемыми Гриммом. Кашкина, если верить газете «Националь», после ареста доставили к государю. Главу заговорщиков в романе Гримма не удостаивают такой исключительной чести. Его привозят в ведомство графа Орлова, где подвергают жесткому наказанию. Когда позорная экзекуция закончилась, Достоевского быстро отвели к графу. «Теперь, молодой человек, вы стали благоразумнее?» – спросил граф. Ярость сверкнула в глазах поэта, он сжал кулаки. Полагаем, что ярость сверкнула в глазах Достоевского и по прочтении им указанных строк, ибо романтический автор вольно или невольно возрождал давние слухи о порке, который якобы был подвергнут узник мертвого дома во время своего пребывания в Сибири. Гримм просто сдвинул этот факт на стадию следствия. Возможно, неведомый автор доверился тому устойчивому преданию, которое числило исполнение названных исправительных мер по ведомству тайной полиции. Причем Гримм описывает операцию именно в том виде, как она мнилась привозимым в третье отделение арестантам. «Пациент, предназначенный к пытке поркой, — пишет Гримм, — проваливается по грудь. В помещении внизу постоянно находятся жандармы, держащие розги, готовые нанести удар. Преступника раздевают до пояса. Если это женщина, поднимают одежду, и экзекуция начинается. Впрочем, иные опасались не только стоять в здании у цепного моста, но и сидеть. Известный своим благомыслием цензор Крылов признавался, что, будучи вызванных графу Орлову, он с трепетом ждал приглашения садиться, ибо страшился, что за какие-то служебные упущения тут же будет подвергнут секуции, как раз по форме, описанной Гриммом.